Глава 9. Егор. Среда у меня более или менее разгружена срочными делами. Утром заезжаю в офис к Соболеву обсудить продление договора о сотрудничестве. Вместе меняем несколько пунктов, по которым мои детейлинг-студия единственные, с которыми работают салоны мото. А когда я выхожу из его кабинета, нос к носу сталкиваюсь с Элькой. «Привет, Соболёнок!» «Твоё прозвище морально устарело, зверь!» Поднимает указательный палец вверх. «Я уже давно Тюменцева!» Из головы вылетело, прикинь. «Всё время забываю». «Понимаю», — сочувственно кивает. «В твоём возрасте голову беречь нужно, Егорушка!» После традиционного обмена шпильками приобнимаю её за плечи и веду вдоль коридора. «Как жизнь-то? С кем детей оставила?» «С Аней!» «Заехала ненадолго Моте помочь. Вы же там договор подписать должны были». «Подписали». «Отлично. У тебя как?» «Тоже всё путём». Элька многозначительно усмехается. Смотрит на меня, словно поймала на лжи. «Что?» «Ты мне зачем Женьку обижаешь?» «Жалуется тебе, что ли?» «Почти каждый день». «Да?» Разворачиваю её к себе лицом и, склонившись, вкратчиво проговариваю. «А давай мы с твоей подружкой сами как-нибудь разберёмся, Соболёнок. Если ты ничего с ней не планируешь, то зачем ты её держишь?» «Её никто не держит», — развожу руками. «Она прекрасно это знает». «Ну и сволочь же ты, Егор». «Ага, я такой». «Я думала, ты её счастливой сделаешь, а ты...» «Что я? Не оправдал твоих надежд? Так, может, ты ей кого-то более достойного найдёшь?» «Конечно, найду, даже не сомневайся». «Буду очень благодарен». На этом и расходимся. Элька уходит искать нового кандидата на роль парня её подруги, а я еду в клуб размяться да поколотить грушу. Сваха, блядь, выискалась. Вечно свой курносый нос сует, куда не просят. «Женя у нас собака бездомная, что ли?» «Какого ляда она её вечно пытается пристроить?» «Ладно». Резко выдохнув, выкидываю эту бабскую хуйню из головы и настраиваюсь на плодотворную тренировку. В клубе этом я пока ни разу не был. Занимался в другом, в соседнем районе. А сюда меня знакомый позвал. Он тут тренером работает. «Говорит, круче. Сейчас проверим». Вадик встречает меня у входа и вручает браслет члена клуба. Знакомит с девчонками с ресепшн и ведёт на экскурсию. Действительно, всё на уровне. Тренажёры все современные, чисто всё и удобно. И главное, ближе к дому. «Ладно, уболтал», — хлопаю его по плечу. «Показывай, где раздевалка». «Прям сразу в зал? Ну а чё тянуть?» Указываю на висящую на моём плече спортивную сумку. Через 10 минут, облачившись в майку и треники, иду на кардио. Из 10 беговых дорожек свободны только 2. Иду к одной из них, и тут случайно цепляюсь взглядом за упругую задницу бегущей на дорожке тёлочки. Замедлив шаг, рассматриваю и другие части её тела. Зачётная цыпа. Красиво движется. Тонкая шея, королевская осанка и стройные бёдра, переходящие в длинные ножки. Залюбовавшись, и вовсе останавливаюсь. Не дыша, как завороженный, наблюдаю, как высокий хвост хлещет по спине с каждым её шагом. Как ритмично подпрыгивают её булочки — и то и дело мелькает треугольник света между бёдрами и промежностью. «Я б вдул», — проносится в голове, а следом рождается смутная догадка. Что-то знакомое чудится в повороте головы девчонки и моих собственных ощущениях. Уже собираюсь подойти, чтобы развеять сомнения, как она тянется к стоящей на подставке бутылке с водой и, повернувшись в профиль, отвинчивает крышку и делает несколько глотков. «Мать вашу! Она! Киса Вика! Самое весомое преимущество этого клуба!» Плотоядно ухмыльнувшись, беру курс на аппетитную попку. обхожу дорожку и являюсь перед ней во всей красе. Девчонка пугается. Распахнув ротик, сбивается с шага и едва не улетает назад. Я успеваю схватить ее за запястье и быстро сбавляю скорость на мониторе. Вика выдергивает руку и продолжает пялиться на меня, как на привидение. «Преследуешь меня?» — спрашиваю, сложив руки на груди. «Я?» — ошалев от моей наглости, тычет пальцем себе в грудь, прямо в покрытую мелкими бисеринками пота ложбинку. Смотрю туда, чувствуя, как кровь в венах нагревается. А я еще даже не начинал разминку. Виктория, заметив мой интерес, хватается за полотенце и пытается им прикрыться. «Ну как же! Сначала день рождения сестры моего друга. Потом пытаешься поджать меня своим мерсом на дороге. И вот теперь пришла сюда», — изображаю на лице озадаченность. «Откуда ты узнала, что я здесь занимаюсь?» «Я хожу сюда с самого открытия, и тебя здесь ни разу не видела». «Да? Странно. Я тоже тебя не видел». Возмущенно фыркнув, она спрыгивает с дорожки и дает дёру. Я за ней, сам не понимая зачем. Иду следом, глотая запах, что она оставляет. Горячего тела и чего-то сладкого. Не в силах отвести взгляда от полоски кожи между черным топом и поясом лосин, машинально облизываю губы. Трахну. Трахну, или я не Зверев. «Что тебе от меня нужно?» Вдруг, резко развернувшись, шипит она. «Я замужем, я мужа люблю». «А я разве мешаю? Люби себе на здоровье». «Я расскажу ему, он тебя в порошок сотрет, уничтожит». Звучит устрашающе. Так страшно, что поджилки трясутся. Не сдержавшись, начинаю ржать. «Это тому расскажешь, который с тобой в машине катается? Ему, да? Он хоть дееспособный?» «Заткнись! Как ты смеешь?» Задыхается от возмущения. «Ты кто такой? Он уважаемый человек!» «Да я разве спорю?» Продолжаю смеяться. «Он... Ты ему в подметки не годишься!» Обхватываю ее плечи рукой и одним движением вдавливаю в себя. От аромата ее ведет. «Точно трахну!» «А ты сравни сначала!» Шепчу в ухо. «Может, и я на что сгожусь?» В нее словно дьявол вселяется. Я и глазом моргнуть не успеваю, как по лицу прилетает оплеуха, а следом удар маленьким кулачком в живот. Короткая серия ударов по плечам и звук удаляющихся шагов. Смеюсь, почесывая подбородок и смотрю ей в спину. «Беги, киса, беги! Далеко все равно не убежишь!» Смотрю ей вслед, пока она не исчезает за дверью женской раздевалки, и возвращаюсь в зал. Ищу глазами Вадика и, заметив его у одного из тренажеров с каким-то пацаном, иду к нему. «Ты чего? Забыл, как этими штуками пользоваться?» — обводит рукой зал. «Слушай», — отзываю его в сторонку. Вадик дает задание пацаненку и подходит ко мне. «У вас девчонка одна занимается. Виктория». «Какая Виктория?» — озадаченно морщит. «Блядь, да откуда я знаю? Вика ее зовут. Замужем. Да здесь таких штук 30!» «Красивая, светлые волосы. Говорит, занимается здесь с самого открытия». «Романовская, что ли?» — догадывается друг. «Та, с которой ты сейчас у беговой дорожки любезничал?» «Охуеть, какой догадливый!» «Да, номер телефона есть ее?» Воровато оглянувшись по сторонам, чешет кончик носа, в глаза не смотрит. «Не положено вообще-то». «Я заплачу». «Тебе зачем? Она замужем, знаешь?» «За кем? Мужа знаешь ее?» «Романовский, Константин». Проговаривает так, будто его каждая собака на улице знает. «Кто это?» «Ну, рекламщик известный, вроде с нашим телевидением связан». «Первый раз слышу. Я телевизор не смотрю. Что за перец? Тоже здесь занимается?» «Не-е-е», мотает Вадик башкой. Он и спорт несовместимы. Пару раз появлялся, и на этом все. Задохлик, что ли? Дрищ, подтверждает друг и понижает голос. А вот Вика, жена его, чуть ли не живет здесь. Отлично. Мне и карты в руки. Давай телефон. Меня уволят, зверь. На клуб она не подумает, не ссы. Скажу, что подружки ее дали. Вадик межуется. Подбегает к своему подопечному, чтобы принять у него штангу. Уводит на другой тренажер, а когда понимает, что я хрен отстану, тихо шипит. «Скину контакт вечером».